Одна пассажирка неопределенного возраста всю дорогу гордо выставляла на показ всем мужчинам свой единственный капитал, чем заслужила крайнее неодобрение Герты. Случилось так, что мы спускались по трапу как раз за этой женщиной, у которой, как говорится, все было впереди. В эту минуту наверху показалось розовое, луноподобное лицо, провожавшей нас Герты. Она сразу заметила выступавшую перед нами пассажирку, столь щедро одаренную природой, если только это была природа, и брезгливо поджала губы при виде сего зрелища, потом поглядела на нас и подмигнула. «Таких накладных желез в Австралии еще не видели», — ликующе прогремела она. Мы ступили на австралийскую землю в отличном настроении. Глава четвертая. Лирохвосты и древолазы. Они его искали, не жалея ни времени, ни ног. Они за ним охотились с надеждой и с большим ружьем. Охота ворчуна. Мы полюбили Австралию с первой же минуты и всем сердцем. Если мне, не дай бог, когда-нибудь придется навсегда осесть в каком-то одном месте из всех виденных мною стран, я, вероятно, выберу Австралию. От Сиднея до Мельбурна мы ехали под ослепительно синим небом, расписанным невесомыми облачками. Кругом простиралась выцветшая на солнце волнистая степь с просвечивающей то тут, то там ржаво-красной землей. Словно побелевшие кости светились в рощах причудливо изогнутые стволы и ветви эвкалиптов. Казалось, будто эти на редкость изящные, красивые деревья исполняют некий фантастический танец. На деревьях постарше кора шелушилась и свисала широкими, напоминающими бороды гирляндами, а свежая кора вблизи отливала розоватым оттенком, словно стволы были вылеплены из живой плоти. Под вечер второго дня мы остановились выпить чаю. Среди необозримой золотистой степи стояла группа мертвых эвкалиптов с ослепительно белыми, точно коралловыми стволами и ветвями, а между ними извивалась разбитая красная дорога, по которой мы приехали на нашем лендровере. Заходящее солнце наполнило воздух нежной золотистой дымкой, и вдруг, неведомо откуда, явилась стая розовых кокоду. Шесть птиц упали с неба и сели на сухие ветви над нами. В этом свете, на фоне белых стволов, они были невыразимо хороши. Белые хохолки, пепельно-серые крылья и дымчато-розовые грудки и головы, семеня вдоль ветвей мелкими шажками, немного по-ящеричьи, как все представители отряда попугаев. Они сверху поглядывали на нас, что-то неразборчиво бормотали и топорщили свои хохолки, а мы сидели неподвижно, словно завороженные, любуясь ими. Тогда они решили, что нас можно не опасаться, и слетели на землю эдакими облачками розовых лепестков, медленно прошествовали по красной земле к глубокой автомобильной колее, где поблескивала лужица дождевой воды, и принялись жадно пить. Потом один из них обнаружил в траве какой-то соблазнительный кусочек, и завязалась постыдная драка. Кокоду набрасывались друг на друга с раскрытыми клювами, кружили, хлопали пепельными крыльями. Кончилось тем, что вся шестерка стремглав улетела. Только белые спинки сверкнули на фоне голубого неба. Розовые кокоду, или, как их здесь называют, гала, относятся к самым мелким, но зато и самым красивым австралийским кокоду. И, провожая взглядом этих птиц, я удивлялся, как у людей поднимается рука убивать их. А ведь в некоторых районах гала считают вредителями и каждый год отстреливают в огромном количестве. Чем ближе к Мельбурну, тем сильнее мы зябли. А когда въехали в город, было холодно, как в промозглый ноябрьский день в Манчестере. К моему стыду, такая погода застала меня врасплох. Почему-то я представлял себе Австралию страной вечного солнца, хотя достаточно было взглянуть на карту и сделать простейшие подсчеты, чтобы убедиться, что это не так. Хорошо еще, что в расчете на суровый климат Новой Зеландии мы захватили вдоволь одежды, теперь она нас выручила.